сажен. Петр Ефимович, губернский секретарь, с приятной улыбкой представился молодой человек, сыскная полиция. Позволено ли будет поинтересоваться вашим почтенным именем и общественным положением? «Снимите наручники», — сердито сказал Лямпе. «Пожалуй», — кивнул молодой человек, — «но ежели вы, господин хороший, со свободными руками станете вести себя неприлично...» «Сразу по башке!» — прогудел за спиной Зыгало. «Зыгало!» — поморщился молодой человек, эдакой кудрявый лель из пьесы господина Островского. «Сколько учишь тебя, все без толку! С господами следует придерживаться деликатного обращения!» «Таких господ коженный день по Владимирке этапом гонят», — проворчал Верзила. В голосе молодого человека явственно прорезался металл. «Зыгало! Слушаюсь!» — торопливо рявкнул над головой Лямпе. И тот лишний раз убедился, что чин сыскной полиции, несмотря на молодость и несерьезный облик, умеет себя поставить. Вслед за тем сажен зашел за спину Лямпе и отпер замок наручников. Лямпе с удовольствием размял затекшие запястья. «Папиросочку не желаете?» — спросил сажен, цинично протягивая Лямпе его же собственный портсигар. «Огоньку позвольте. Итак, не будете ли вы столь любезны отрекомендоваться?» «Лямпе Леонид Карлович, дворянин, проживаю в Гостинском уезде Варшавской губернии, вероисповедание лютеранского, по торговой части». «Да-да, тут все так и прописано», — сказал с детской простотой сажен, кося глазом в раскрытый паспорт, и доброжелательно, даже участливо протянул. «Только вот какая незадача выходит, любезный Леонид Карлович, при вас... обыском обнаружен еще один паспорт, столь же безупречный и не вызывающий сомнений, как первый. Одна беда, по нему вы и не Лямпы вовсе, а совсем даже Савельев Павел Еремеевич, происходящий из мещан Вытегорского уезда Олонецкой губернии, вероисповедания православного. Как же так, дражайший Павел Карлович или Леонид Еремеевич, по законам Российской империи, знаете ли, положено иметь лишь один паспорт, два — это уже излишнее, мало того, сугубо противозаконная роскошь, в особенности, если паспорта на разные фамилии. Понимаете ли, я начал не спеша Лямпы. «Минуточку!» — жизнерадостно воскликнул сажен и даже с детской непосредственностью ударил в ладоши. «С вашего позволения, я сам попытаюсь найти ответ на сей ребус. Вот этот паспорт, второй, на имя Олонецкого мещанина Савельева, вы... обычнейшим, я бы сказал, примитивнейшим образом нашли на улице. Шли-шли, глазели по сторонам, а тут и паспорт лежит в пыли. Вы его подняли, полюбопытствовали, а потом самым опрометчивым образом, не подумав толком, сунули в карман. С намерением, очень возможно, снести его впоследствии в часть, как и положено, благонамеренному обывателю, угадал?» За спиной Лямпы тихонько фыркнули городовые. «Самое поразительное, сударь, что вы угадали», — сказал Лямпе. «Именно так и обстояло. И где изволили найти сей злополучный документ?» «Да возле кладбищенской церкви. Место подходящее», — согласился сажен. «В Ольховке много чего можно отыскать. Ну что ж, вопрос с паспортом мы прояснили, на улице подняли. А это...» Он повел ладонью над столом, где в некой несомненной гармонии лежали браунинг, кастет и трость с наполовину выдвинутым клинком. Сии предметы тоже на улице валялись. Поразительно! Как богат наш Шантарск на нечаянные находки! «Ну что вы», — сказал Лямпе, — «все это принадлежит мне». «Насколько мне известно, ношение любого из этих предметов, либо всех вместе, никоим образом не противоречит законам Российской империи, или я не прав?» «При соблюдении определенных условий», — мягко дополнил Сажин. «В данном случае, что касается Браунинга...»